О, ритуал рассаживания за столом. Лучший момент вечеринки. «Так, Лоранс, ты справа от меня», — командует наш патриарх. «Потом вы, Ги, бедняжка, весь ужин слушать про скоропортящиеся продукты, воровство и дрязги персонала. Ты, Мадо, потом Клэр, потом...» «Да нет же», — раздражается мама, отбирая у него из рук листок бумаги. «Мы же договорились, Шарль, потом Франсуаза». «Ой, так не пойдет. Теперь нам не хватает одного мужчины». «Ох уж эти рассаживания». Клэр смотрела на меня. Она-то знала, кого не хватает. Я улыбнулся ей. Она с невозмутимым видом пожала плечами, как всегда, не принимая моего сочувствия. Когда мы вот так смотрели друг на друга, он уже был не в счет. Немедленно ни минуты она придвинула стоявший перед ней стул, развернула салфетку и позвала нашего любимого бокалейщика. «Эй, Гиту, иди сюда! Садись рядом и объясни мне еще раз, на что я могу рассчитывать со своими 3 очками во вашей системе скидок». Мама вздохнула и сдалась. «Да ну вас, садитесь как хотите». «У нее талант», — думал я. «И какой?» «Да, моей замечательной сестренке все под силу. Она в 2 счета сорвет вам план рассадки и разрядит обстановку на семейном ужине, без обид расшевелит избалованных подростков, сможет завоевать любовь даже такой женщины, как Лоранс. Разумеется, со старшими сестрами отношения у нее не сложились, что в глубине души меня только радовало. Добиться уважения коллег. Дело, за которое взялась Баланда, которое Баланда защищала в суде и выиграла, дело, считавшееся безнадежным. Прочел я о ней однажды в одном серьезном журнале по проблемам градостроительства. Но при всем своем уме, тонкости и благоразумии, эта малышка Вобан, как прозвали ее в авторитетных кругах, ничего не могла поделать со своим сердцем. Мужчина, которого не хватало сегодня вечером, не хватало уже многие годы, на самом деле существовал. Просто сейчас он, наверное, тоже был со своей семьей. При жене. Или с мамочкой, как смеясь говорила Клэр, чрезмерным весельем выдавая свою неискренность. Герой в домашних тапочках. А ведь из-за этого жирного ублюдка мы с ней чуть было не поссорились. «Нет, Шарль, не говори так, он не жирный». Вот так по-идиотски защищала она его, когда я еще донхихотствовал и старался бороться против этого пустомели. Больше этим не занимаюсь, даже не пытаюсь. Если мужчина, пусть и худой, способен в здравом уме и со всей серьезностью сказать такой женщине, как она, «Потерпи, я уйду к тебе, когда дочки подрастут», то не стоит он и пучка соломы из кормушки старика Росинанта, чтоб он сдох. «Почему ты не бросишь его?» — донимал я ее. «Не знаю. Наверное, потому что я ему не нужна». Это все, что она могла сказать в свою защиту. «Это она-то, наша путеводная звезда и гроза Дворца Правосудия». Безнадежный случай. Я перестал ее донимать. Устал, да и потом, если честно, я и в собственном доме был не способен навести порядок. Какой из меня прокурор? Руки коротки. К тому же разрыв отношений излечивает не всегда. И что там творится в темных закоулках ее, пусть и родственной мне души, даже мне, ее брату, неведомо. Слишком уж скользкая тема. Так что больше мы об этом не говорим. И она отключает сотовый и пожимает плечами. И такова жизнь. И она смеется и потешается над нашим подвернувшимся под руку чемпионом, чтобы забыться. Что было дальше, представить нетрудно. Плавали, знаем. Семейное застолье. Субботний ужин у благовоспитанных людей, где каждый играет отведенную ему роль. Подаренный еще к свадьбе столовый сервиз. Ужасные подставки под ножи в виде такс. Пролитое вино и килограмм соли на скатерти. Дебаты о телевизионных дебатах. О 35-часовой рабочей неделе. О Франции, сдающей свои позиции. О налогах. Как же без них? О незамеченном радаре и штрафе за превышение скорости. Злой говорит, что арабы слишком быстро размножаются. Добрая возражает, что не надо обобщать. Хозяйка дома уверяет, что блюдо пережарено, ожидая приятных для нее уверений в обратном. А патриарх беспокоится о температуре вина. Так и быть, избавлю вас от всего этого. Сами знаете, что значит проводить время в кругу семьи в этой теплой, но всегда чуть гнетущей обстановке, в которую невольно понимаешь, как же недалеко ты ушел. Самое ценное здесь — это детский смех наверху, и громче всех смеется Матильда. Ее гогот возвращает меня к окошку консьержки в доме на бульваре Босежур, к признаниям прекрасной жены моего заказчика, к тому моменту, когда она упаковала мое сердце и чувства в грязный полиэтилен на полу. Я никогда не узнаю, ничего избежала эта девочка, ничего она на самом деле заслуживала, но я знаю точно, что именно ей я обязан всем. После нашей последней рабочей встречи Лоранс исчезла. На стройку больше не приходила, на звонки не отвечала. Я даже стал сомневаться, что она когда-либо существовала. Мои конструктивные предложения более никого не волновали. И все же я продолжал думать о ней постоянно. И поскольку она была слишком хороша для меня, я пошел на хитрость. На своим троянским конем, как полагается деревянным, я проработал не одну неделю. Это был мой дипломный проект, оставшийся незавершенным, мой ученический шедевр, моя мечты на клею, камушек, который я бросал в колодец, уповая на отзвук. Чем меньше оставалось у меня надежды увидеть ее вновь, тем усерднее я доводил до совершенства свою работу. Измучил своими заказами лучших мастеров Сент-Антуанского предместья, обошел все магазины готовых макетов. Воспользовавшись поездкой в Лондон, навестил одну удивительную старушку, едва заметную среди ее многочисленных кошек, миссис Лили Лилипут, которая была способна смастерить Букингемский дворец величиной с наперсток и оставила в ее лавке целое состояние. Помнится, она загнала мне даже целую батарею медных формочек для запекания размерами с божью коровку. «An essential in the kitchen, indeed!» «Это важнейшая составляющая кухни», — уверяла она, выписывая счет. «Oversized». Колоссальный. И вот, наконец, настал тот день, когда пришлось взглянуть правде в глаза. Я сделал все, что мог, и теперь должен увидеться с ней. Я знал, что она работает в бутике «Шанель». И в переплетенных буквах «С» мне виделись страсть и совращение. Какой бахвал! Скорее уж, страх и соблазн. Но так или иначе, набравшись храбрости, я отворил дверь особняка на улице Камбон. Слишком гладко, до порезов выбритой, но с безупречным воротничком и новыми шнурками. Ее позвали. Она изобразила удивление, поиграла жемчужинами своего колье, была мила, непринужденна и... Ох, как же это было жестоко. Но я не растерялся и попросил ее в следующую субботу зайти ко мне в агентство. Когда ее кроха распечатала мой, то есть ее... подарок, и я показал ей, как зажечь свет в самом красивом в мире кукольном домике, я понял, что близок к успеху. После обычных по такому случаю восторженных возгласов она не вставала с колен немножко дольше, чем нужно. Вначале восхищенная, потом смущенная и молчаливая, уже раздумывая о том, как ей придется расплачиваться за эти мои труды и усердность упований. У меня оставался последний козырь. «Посмотрите», — сказал я, склонившись над ее затылком. «Здесь даже мрамор есть». Тогда она улыбнулась и позволила любить себя. Она улыбнулась и полюбила меня. Звучало бы ярче, не правда ли? Более весомо, романтично. Но я не посмел бы так сказать. И никогда, мне кажется, не смел. Да и теперь, когда я смотрю на нее, сидящую по другую сторону стола, такую веселую, приветливую, снисходительную, такую великодушную к моим родным, такую по-прежнему обворожительную, такую... Нет, по-настоящему я так никогда и не знал. Вслед за Ковролином в ресторане «Бристоль», вслед за господином Тайтингером, вероятно, Матильда стала третьим недоразумением в нашей истории. «Да что это на меня сегодня нашло?» Раньше такого не случалось. Копание в себе, бесплодное раздумие о наших отношениях. Чего бы это? Результат бесконечных командировок? Слишком много часовых поясов, гостиничных потолков и бессонных ночей? Или слишком много вранья? Непонятных вздохов? Слишком часто она захлопывает мобильный, когда я появляюсь без предупреждения? А еще это ее позерство, перепады настроения. Слишком много ерунды.